Глава 18. Событие 42. Эх, друзья мои, когда-нибудь я покажу вам одно местечко, где можно славно поохотиться на тигров, но придется выждать часа полтора. В засаде? Да нет, у них там в первом отделении воздушные гимнастки. Ночью не спалось. Ворочался на волосяном матрасе. Волновался? Наверное. Понял, что не так все пойдет. Просчитался. Только стал засыпать, и тут мысля. А чего это ты, Иван Яковлевич, решил, что японцы будут с тобой в поддавки играть? Они люди упертые и серьезные, и опыта боевых действий у них, а особенно у их командиров, в разы больше. Да, на порядке. Вы-то, дорогой товарищ, ничего военного не заканчивали, если не считать военные кафедры в УПИ, а эти товарищи академии всякие, в том числе и в Европе. Да, воевали, пусть и с китайцами, а у вас, товарищ Брехт, весь боевой опыт — это отстрел банды хунхузов. А, да, еще сотни просмотренных фильмов и сотни прочитанных книг. Ну, значит, ничья. Японцы по-другому поступят. Они высадят десант и вернутся на катерах и бандах, за следующим. А потом за следующим. И так пока не раздавят. Плохо. Что можно предпринять? Вот ворочался. Ну, допустим, берег, как стемнело, саперы немного заминировали. Мин сколько было противопехотных, и гранат на растяжках запихали. Немного оказалось. Все почти истратили на первую ловушку, а ее самураи просто перепахали артиллерией. Саперы, кстати, как вернулись, сразу в озеро в одежде полезли. Там получился песок по-флотски. Трупы разорвало в мелкие кусочки, именуемыми еще фаршем. С песком прибрежным перемешало, все это прилично разложилось и продолжало этим заниматься. Так себе запашок. Летающие лодки МП-1, мин и гранат еще заказал Брехт, но прилетит только утром. Гранаты пригодятся. 150 человек быстро не убьешь, и они на высоту пулеметная горка успеют подняться. Гранатами и встретим. Итак, как еще можно отвадить последующие волны десанта? Ответ простой. Нужно потопить посудины. Легко. Можно двумя способами. Во-первых, отправить людей на сопку «Орел» и из ружей Симонова понаделать дыр в районе ватерлинии. А так как лоханки только называются «бронекатера», там той брони пара сантиметров. То пули с остальным сердечником насквозь пробьют и по дороге разнесут двигателя или моторы, как это у катера называется. Во-вторых, есть три пушки, и Федор со своими артиллеристами. Перетопит. У обоих вариантов есть минусы. У первого это то, что 5 противотанкистов окажутся почти в тылу у наступающих японцев. Те ведь могут развернуться и просто трупами завалить. Выходит, плохой вариант. Второй еще хуже. Наблюдатель засечет нашу батарею и перепашут самураи сопку пулеметная горка, как берег с вампирами. Становиться фаршем в камнях по-флотски не хотелось. Захотелось вернуться домой и поесть нормальных макарон по-флотски. Куй замечательно готовит. Тут главное в рецепте, чтобы мяса было побольше. Тьфу, не о том думаешь, товарищ комбат. Давай, как отсечь вторую волну десанта? Ну или хотя бы третью, с двумя-то справимся. Три пулемета, да и зенитными браунингами можно наступающие цели причесать. Эврика, есть же умные люди, все легко и просто. Нужно обстрелять вторую партию десанта на кораблях из зенитных крупнокалиберных пулеметов. Потопить кораблики они не потопят, а вот десант просто сметут с палубы. 100%, что после такой встречи дорогие японские гости развернутся. Некого станет высаживать. Стоп. Стоять бояться. Опять чуть не додумал. Наблюдатель пулемет засечет. Его нужно поставить в другое место. Куда? Брехт представил карту острова. На сопку Заозерная? Там будут пограничники. Нет, не вариант. Японская артиллерия погранцов с землей перемешает. Там и окопов толком нет. Так, натаскали погранцы камней, и верхний слой почвы сняли, где она есть. Брустверы небольшие получились, для стрельбы лежа. Лодыри. Остается только высота Орел. Нужно выждать, пока первая линия десанта пройдет мимо, дождаться второй и причесать кораблики. Там близко совсем получится, для браунингов эти 400 метров не расстояние. Причесать и отступить сразу к озеру, через заросли молодых дубков. Таскать эту спарку — то еще удовольствие. Нужно четверых железнодорожников Якимушкину добавить. Будет настоящая засада. Стратег вы, Иван Яковлевич. Ну, вот как нашлось решение, и глаза стали слипаться. «Иван Яковлевич, вы просили разбудить, как светать начнет!» Тряс его за плечо Андрейка. «Спасибо. Что, готов заснять эпическую сцену? Только береги себя. Зря не высовывайся из-за лафета». Событие 43. Учительница русского языка проверяла сочинение и увидела ошибку в словосочетании. Опыт в жизни приходит с гадами, но потом подумала и решила не исправлять. «Учительница Вовочки». «Вовочка, почему у тебя в диктанте такие же ошибки, как у твоей соседки по парте Сидоровой?» «Так у нас ведь одна учительница, Марья Ивановна». Опять ошибся. Еще одно умствование не подтвердилось. Хорошо, хоть процессом не сам рулил. Светлов своих диверсантов увел еще в утренних сумерках на сопку. «Тревога!» — прибежал один из них в лагерь. «Японцы переправляются!» А ведь Брехт думал, что они сначала кофею попьют, на дело рук, то есть пушек своих полюбуются. Нет, ломанулись ни свет ни заря. Брехт вспомнил ночные размышления о тактике и стратегии и, прихватив с собой четырех железнодорожников и обоих зенитчиков, порысил на сопку. Нужно спустить оттуда спарку зенитную. Потом вспомнил кота Матроскина и, проговорив «Поздравляю, Шарик, ты балбес», бросился назад. «Василий Васильевич», — остановил суетящегося комиссара, — «соберите своих людей, ну, красноармейцев, кроме поваров, вооружите, возьмите побольше патронов и к верблюжьему горбу приведите. Там стойте, вы резерв, на сопку ни ногой». Строго глянул и опять побежал на сопку пулеметная горка за зенитчиками. По дороге ругал себя, что, как всегда, недооценил соперника. «Лупили, видимо, мало в детстве». Вот ничего толкового из тебя, Иван Яковлевич, не вышло. Хотя нет, как раз толк из тебя вышел. Бестолочь осталась. Успели все. Зря адреналином надпочечники стреляли. Диверсанты уже сидели в окопах и рассматривали противника в оптические прицелы. Пулеметчики бдели на флангах. Артиллеристы стояли у орудия и тоже в бинокль за катерами, только до середины реки добравшимися, наблюдали. А зенитчики с железнодорожниками уже тащили спарку браунингов на юго-восток. Все при делах. Брехт подошел к стоящему на правом фланге окопа Харунжему бывшему и прошептал, будто боялся, что японцы за 500 метров услышат. «Иван Ефимович, мы с зенитчиками попытаемся второй рейс этого десанта назад развернуть. Обстреляем катера. Не сами. По палубе пройдемся». «Смотрите, чтобы побежавшие с сопки японцы до нас не добрались. У нас только пистолеты». «С Богом». «Ну, с Богом так с Богом. Чуть лучше с оружием на самом деле. Есть у него Томпсон. Для ближнего боя, как обнаружилось, совсем неплохой девайс. Установили зенитку под ту же самую сосенку, из-под которой зацепили последний истребитель. Надеялся, что не пристреляли еще японские артиллеристы это место». «Истребитель!» А своему даже и команда никакой не отдал. Ничего, война еще не закончилась. Повоюет. Бронекатера японцев ткнулись в берег. И с криками «Бонзай!» солдатики начали спрыгивать в воду. Крики слышны не были. Так, общий гул. Все же метров 300 до ребят. Но не «Аллаху Акбар!» самураи же кричат. «Бонзай!» кстати, никак не переводится типа нашего «Ура!». Хотя, согласно словарю Брагауза и Ефрона, слово было позаимствовано славянами во времена монголо-татарского ига и произошло от тюркского «ур» — «бей». Может, и «бонзай» тоже «бей». Прыгали японцы с довольно высоких бортов, и почти все падали, мало кто мог устоять. Также ноги можно переломать. Пока с последнего катера еще выпрыгивали солдаты, десантники с первого добежали до минной полосы. Бах, бах, бах. Несколько десятков первых, самых смелых сынов Аматерасу, уже по кускам стали взлетать под небеса. Точно, это ведь территория Поднебесной. В это время основная масса японцев, что десантировалась с баржи довольно недалеко от берега, добралась до земли и стала теснить остановившихся мокрых японцев. Утро было ясным, а значит и холодным. Над рекой стал подниматься туман прямо на глазах. Буквально 5 минут и пришедший из Китая, белый и плотный, прямо как молоко туман, окутал всю реку и даже потихоньку начал наползать на берег. Задние не видели, из-за чего остановились передние. А очевидно, одним из последних выбравшийся на берег командир этой части роты, наверное, стал кричать на солдат, и те снова пошли вперед. О том, что берег заминирован, они не поняли, скорее всего. Посчитали, что это залпы пушек. Все же минирование еще не самое распространенное занятие на войне. Снова передние достигли мин и погруженных в песок гранат с растяжками из проволоки. К вбитым колышкам примотаны. Рвануло сразу не меньше десятка мин и гранат. Когда грохот отгрохотал, японцы завыли. Но офицер все еще гнал людей вперед, даже вытащил свой пистолет и начал стрелять. В тумане не видно воздух или спины, но десантники качнулись вперед в третий раз. Они вышли на берег и разрядили оставшиеся мины и гранаты. Да, туман прямо сдуло с левого берега реки, и весь он усыпан лежащими густо-густо зелеными холмиками. Удачно получилось. Остановившиеся было японцы, вновь подгоняемые офицером, побежали к сопке пулеметная горка. Но было их совсем мало, не больше 50-ков. «Бонзай!» Вот теперь даже слышно стало. И тут бедняги наткнулись на вторую минную полосу. Это тоненькая совсем. Бах, бах, бах. Встали опять самураи, и офицера, должно быть, убило. Никто больше из пистолета не стрелял. До окопа еще 200 метров, а то и больше. Что делать будут? Их осталось-то 3 десятка. Нашелся командир. Побежали на сопку. Раздались выстрелы сверху, не больше 2 залпов, и все. Японцы кончились. Брехт соображал лихорадочно. Опять пошло не как планировал. Слишком быстро перебили первую волну десантников. Это не показательно. Отсечь вторую или отсечь третью волну — вот в чем вопрос. Как тому товарища Пастернака дальше будет? Чуть благороднее сносить удары. Неистовой судьбы или против моря. Невзгод вооружиться, в бой вступить. И все покончить разом. Нет. «Не будем разом», — приказал Кирилл Афанасьевич Мерецков отвесить знатную оплеуху. «Отвесим. Пропустим еще одних желающих приобресть кусочек русской земли». И в третий раз, приняв это решение, ошибся за день Иван Яковлевич. Событие 44. «Куда бежишь?» «В министерство, наводить там порядок». «Ого! А как ты туда пробилась?» «Устроилась работать уборщицей». Пока все это взрывалось, бронекатера ушли на правый берег Туманной и баржу за собой утащили. В бинокль было видно, как споро по сходням длиннющим вбегают японцы на борт этих посудинок. Длина кораблика около 20 метров и ширина 3,5 метра. Игла эдакая. На нем 2 башни. Одна с пушкой небольшой, вторая с пулеметом или пулеметами. На этот раз набили катера от души. «Ага, понятно». Баржу отцепили и решили возить десант только катерами. Правильное решение. Есть у японцев умники. Без баржи времени в 2 раза меньше уйдет на переброску подкрепления. Ну и что, что подкреплять нечего? Командование у японцев этого еще не знает. Хорошо, что поднялся ветерок. И сдул, как мановением руки с туманной туман. Брехт смотрел за катерами в бинокль. Приказ Якимушкину дал не стрелять. Приплыли на нашу сторону и стали выпрыгивать солдатики серо-зеленые. По ощущениям, так те же 150-180 человек. Справится Светлов с диверсантами своими. Японцы выскочили из реки на берег и опять с криками «Бонзай!» понеслись на штурм сопки. Дурость чистейшая. До вершины 400 метров, а то и 500. Столько человек, чего-то еще крича при этом, просто не сможет пробежать с винтовкой и полными подсумками патронов. Сдохнет на полдороги. Японцев понять можно, они видели, что случилось с предыдущим десантом с высотки 242, и думают, что берег обстреляли. Вот и хотят обстреливаемый участок пробежать скорее. Ну а дальше и кусты есть, и выходы скалы из земли. Можно продвигаться медленно и вдумчиво. Пару раз бахнуло. Видимо, последние мины или гранаты сработали. Самураи еще резвее побежали в гору. И вот тут произошло то, чего Брехт, если честно, то не предполагал. Японцы разделились на два приблизительно одинаковых отряда, и один остался штурмовать сопку «Пулеметная горка», а второй цепочкой потрусил к сопке «Заозерная», огибая небольшое озерцо Сюйму. Сопка «Заозерная» чуть дальше и западнее. Блин, а ведь там всего два десятка погранцов, несколько их командиров и точно нет пулеметов. Им не справиться с девятью десятками японцев. Эх, вернуть бы время назад, да перебить, как и планировал раньше всех японцев еще на катерах. Чем сейчас может помочь? Стоп. Там у верблюжьего горба почти два десятка его бойцов. Не диверсанты. А так, с миру по нитке. Но 100% красноармейцев его батальона имеют значок «Ворошиловский стрелок второй ступени». А это значит, что нужно бросать тут зенитчиков и продвигаться за подкреплением, а оттуда на сопку Заозерное, спасать пограничников. «Якимушкин!» — решился Брехт. «Туточки!» «Тьфу, этого не переделаешь!» «Действуй, как договорились. Обстреляй по очереди все три катера. Баржи, я так понял, не будет. Обстреляй и руки в ноги. Уходите на сопку. На катерах пулеметы и пушки. Могут и в ответ стрельнуть. Катера не топить и из строя специально не выводить. Нужно уничтожить живую силу. Ты своей сенокосилкой всех самураев просто сметешь в воду с катеров». «Есть смести в воду!» «Только сразу уходите. Три пушки у них. Ну, все, Якимушкин, командуй. Я погранцов выручать». Брехт хлопнул зенитчика по плечу и побежал вокруг сопки «Пулеметная горка» к верблюжьему горбу. Трусцой побежал. До вершины Заозерной 2 километра. Начнешь как спринтер, так и сдохнешь, не добежав. Да еще Томпсон, сволочь американская, по спине при каждом шаге бьет. Не только англичанка гадит, вот и американка тоже. Почти не запыхался. Правда, один раз предательский корень под ножку подставил. Хряпнулся и локоть, падая, расшиб. Выдал в лагере стакан холодного чая и дальше побежал. В лагере только 2 повара и летчик с истребителя И-5. Бросился к Брехту, тоже повоевать хочется. «Сиди здесь, не время». Отмахнулся от него Иван Яковлевич и потрусил к горбу. «А сколько там народу, что ты и не считал. Каждый день сам новых заказывал, а вот в цифру это в голове не складывалось. Ну вот пару минут есть, посчитаем. Комиссар, 3 строителя железнодорожника, 4 сапера, 8 слесарь-оружейник, 9. Пусть Брехт будет 10-м. Кто еще? Ага, 2 военврача. Так себе сила, но стрельбу сдали на отлично, хотя китаец не боец. Нет, его брать не нужно, он буддист, и ему нельзя убивать людей. Пусть в лагерь возвращается 11. Стоп, он ведь 2 ребят из колхозного взвода заказал. Снабжать отряд рыбой. Просто завалили. 1 раз зашли с бреднем и на неделю обеспечили ограниченный воинский контингент свежей рыбкой. Колхозники в батальоне уже 3 года и мало чем уступают остальным бойцам. Да, летом крестьянствуют, а с осени до весны осваивают суворовскую науку, побеждать вместе с остальным батальоном. 13. Все, что ли? А, забыл. Летчик же один к нему прибежал. Значит, механика его Балабанов забрал. Правильно, сейчас каждый человек на счету. Ну, выходит, 14 человек вместе с ним. Народ нашелся, где и должен быть. По-разному себя вели. Кто сидел, спокойно грыз веточку, кто круги нарезал. «Отряд, за мной!» Подбежав, махнул им рукой Иван Яковлевич и потрусил к западному спуску сопки. Далеко еще до вершины Заозерной. Сама она на карте отмечена как высота 155,1, но до подъема на сопку сначала нужно в ложбину спуститься, а потом в довольно крутую гору бежать. А военврачи и комиссар Балабанов ни хрена не лучшие стайеры в стране. Эх, продержатся ли погранцы? Может, шинели снять? Нет, холодно, вспотеют люди, а потом простынут. Уже поднимаясь по восточному склону Заозерной, услышали винтовочные выстрелы на вершине. Ну, значит, есть еще кому стрелять. Больше не заботясь о том, отстанут спутники или нет, Иван Яковлевич добавил. Надо успеть. Там его Томпсон сейчас, ох, как нужен.